Несмотря на то, что при входе в обеденный зал она встретилась с Миэн и ее компанией, чувствовала себя Айрин все равно некомфортно. На нее смотрели, и на этот раз во взглядах не было привычного для солнечной принцессы восхищения. «Все обсуждают вчерашние события», — поведала очевидная Лисса. «Даже делают ставки на то, как быстро он...» «Ну, ты понимаешь», — несколько смущенно сообщила всегда прямолинейная Дориана, подтягивая ближе тарелку с пирожными. Айрин печально водила пальчиком по поверхности стакана. «Да, вынуждена признать, на этот раз он избрал действенную тактику по выдворению меня с территории Академии Светлейших». «А ты не думала?» — тихо начала Миэн. «Что возможно?» «Ну, просто. Когда он целовал тебя, было такое ощущение, словно сейчас в воздухе пролетят электрические разряды». Поймав гневный взгляд Айрин, девушка немного смутилась. Но выпускница корпуса Иссы Агариды была не робкого десятка, поэтому продолжила. «А может, он и вправду влюбился? С первого поцелуя?» «Миэн!» Айрин взирала на нее, как на богохульницу. «Речь идет о кровожадном темном короле, об ужасе всей Академии Светлейших, о человеке, которого опасаются даже мастера. Он открыто сообщил, что собирается от меня избавиться, а грязными методами и ранее не гнушался. Сопоставь Дархарза и любовь, и ты поймешь, как сильно ошибаешься». Все семь старшеклассниц внезапно побледнели и выразительно посмотрели за ее спину. Застонав, Айрин уронила голову на сложенные на столе руки и простонала. «Дархарс! Если там твоя значительная персона, считай, что я уже извинилась». «О, нет!» Мурлыкающий низкий голос раздался у ее уха, а сильные руки легли на талию, аккуратно выдергивая девушку из-за стола. «Я был бы счастлив отобедать в вашем прелестном обществе, и, возможно, это даст вам шанс заслужить прощение». Айрин вскрикнула, мгновенно вскочила, намереваясь вырваться, но на ее попытки Рионар ответил полной сарказма усмешкой. «Пытаетесь привлечь к себе всеобщее внимание, Вигейрос?» Девушка перестала вырываться и проследовала за темным королем до маленького столика в углу, который обычно занимали преподаватели. Но кто рискнет возразить Дархарзу? «Чего вы добиваетесь?» — зло спросила Айрин, едва сев и нервно дождавшись, пока он вежливо придвинет ее стул. «Вигейрос». Он подмигнул ей, на секунду сняв маску ледяного презрения. «Я пытаюсь за тобой ухаживать. Прояви тактичность». «Тактичность и Рионар Дархарс – понятия несовместимые», – мрачно парировала девушка. «Хватит, Дархарс. Чего ты добиваешься? Чтобы меня отчислили из Академии Светлейших? Так не дождешься. Тут интересы высокопоставленного чиновника фигурируют. Хочешь, чтобы я сама ушла? тоже не получится. Если бы я могла, давно сбежала бы отсюда. Я не принадлежу себе и не могу принимать решения за себя. Впрочем, для девушек из аристократических родов это обычная практика». Ее грустная улыбка заставила его задумчиво рассматривать Айрин, и под этим всезнающим, чуть снисходительным взглядом черных глаз она невольно смутилась. «Человеческих чувств у тебя нет, Дархарс», — чуть извиняющимся тоном продолжила Айрин. «Поэтому, если у тебя есть хоть капля благородства, оставь эти игры». Оценивающий насмешливый взгляд и усмешка, полная равнодушной жестокости, заставили ее испугаться собственных слов. «Ты действительно полагаешь, что это игра?» Садистская усмешка искривила его губы. «Тогда мы поиграем. И, уверяю, ты проиграешь мне». Это было не предупреждение, он утверждал окончательно и бесповоротно. Айрин, единственное чувство, которое сложно обратить в страсть, это равнодушие. Заметь, я сказал «сложно», а не «невозможно». А ты испытываешь ко мне значительно более сильные эмоции от ненависти и до страсти. Любовь, Айрин, придет со временем. На лице промелькнула гамма эмоций от ярости до абсолютного презрения. Рионар такой ее уже лицезрел, но для всех, кто был в столовой и посматривал в их сторону, презрительное выражение на лице солнечной принцессы, которую все любили, стало потрясением. Скорее, подобное выражение было более привычным на лице темного короля, которого боялись, но которым, вопреки всему, восхищались. «Катись к дьяволу!» – прошипел белокурый ангел, плавным рывком поднимаясь из-за стола. «Это и есть ваша борьба без правил, Дархарс. Метод воистину достойный вас». Темноволосый бог с усмешкой взирал на взбешенную солнечную принцессу, вынужденный признать, что яростный блеск ее глаз делает Айрин еще притягательнее. Значительно притягательнее. Его легкое движение... Движение готового вскочить хищника Айрин заметила и, не раздумывая, обратилась в позорное бегство, прежде чем он сделал рывок к ней. Годы тренировок и уроков фехтования сделали ее бег быстрым, но в скорости она по-прежнему значительно уступала парням, особенно учитывая туфельки на каблуках и не слишком удобное платье, поэтому и не стала рассчитывать на возможность сбежать. Добежав до подруг, Айрин остановилась и, обернувшись, взглянула на приближающегося Рионара. «Смерть твоя, — меланхолично заметила Мия, — будет быстрой, но мучительной». Остальные реагировали не так спокойно. «Айрин, я проведу тебя на кухню, там есть окно, и ты сможешь сбежать», – зашептала Дариана, глядя на медленно, с ленивой грацией змеи в стойке, приближающегося к ним Рионара. «А потом? От окна до корпуса бежать минут 15. Он меня убьет!» Ощущая панический ужас, прошептала Айрин. Темный король видел все эмоции на ее бледном лице и, осознав, насколько его боятся, лишь коварно ухмыльнулся, но останавливаться и не думал. «Я его задержу!» — отважно прошептала Миэн, поднимаясь. Но стоило ей посмотреть на Рионара, как девушка тут же опустилась обратно. «Или не задержу?» «Это все бред какой-то!» — рассерженно зашептала Айрин. «Да что он мне сделает? Тут везде студенты и преподаватели. И мы в цивилизованном мире живем. И если он сделает еще шаг, я умру от ужаса». Словно услышав ее слова, Рионар на мгновение замер, а затем, не отрывая взгляда от Айрин, сделал еще один медленный шаг, приближаясь с какой-то роковой неотвратимостью. И она не выдержала, бросилась к дверям в столовую. Осознание, что темный король ее намеренно спровоцировал, пришло лишь когда в дверях Айрин поймал Эйд. «Ты!» — гневно выдохнула Айрин, пытаясь вырваться из рук юноши. «Отпусти меня немедленно!» Однако, игнорируя яростное сопротивление, Эйд, прикрываемый досом, выволок девушку в коридор и потащил к залу для уроков фехтования, расположенному напротив столовой. К несчастью, в коридоре было пусто, в зале также никого не оказалось, и когда ее несколько грубо впихнули в радушно распахнутые досом двери, призывать на помощь было некого. Айрин поправила платье и хмуро воззрилась на ухмыляющегося Эйда, явно пытающегося повторить злорадную усмешку Рионара. Мило улыбнувшись, девушка невинно спросила. «Эйд, ты настолько предан Дархарзу, что готов выполнять за него грязную работу?» «Простите, Исса Айрин», — студент вежливо склонился перед ней, затем с хитрой усмешкой добавил. «Но вас никак нельзя причислить к грязной работе. Когда Айрин хотела, она могла управлять людьми почти так же, как это делал темный король. Вот только уроки бабушки она не слишком любила применять. Но что еще ей оставалось сейчас делать?» Эйден. Сияющая, добрая улыбка солнечной принцессы заставила юношу невольно улыбнуться в ответ. «Неужели вам, потомку благородного рода, безразлична судьба и репутация беззащитной Иссы?» В ее глазах появились слезы. «Неужели я ничего для вас не значу, Эйден?» А затем добила его искренним, вкрадчивым шепотом. «Вы же такой сильный, благородный, смелый и преданный!» Она действовала несколько грубо, и бабушка отругала бы за столь неизящные методы. Но ситуация была несколько более сложной, чем требовалось для тонкой эмоциональной игры. «Айрин!» Словно сопротивляясь себе, Эйд шагнул к ней, схватил за руку. «Он не обидит вас?» — горячо произнес юноша. «Поверьте, если был хоть намек на то, что вы пострадаете, я бы никогда...» Она трагично всхлипнула, уже намереваясь перейти к обработке доса. Как в дверях показался Рионар, мгновенно оценивший и фальшивые слезы в ее глазах, и неадекватное поведение Эйда. На губах темного короля появилась маниакально-кровожадная улыбка. «Я сказал 2 метра!» Подчиняясь приказному тону, Эйд отпрянул от Айрин, но на довольного собой Рианара с букетом белоснежных роз, видимо, кто-то еще из его свиты был в курсе происходящего, студент смотрел почти с яростью. Но и эта ярость быстро превратилась в безграничную преданность под проницательным взглядом темного короля. «Итак», — нарочито небрежно произнес Рианар, — «солнечная принцесса оказывается не так безобидна, как это может показаться обывателю». Он подошел вплотную к девушке, протянул букет, практически вынудив ее принять цветы, и тихо, только для нее прошептал: «Меня технике манипулирования обучил отец. Кто же был вашим учителем?» «Бабушка», — нехотя призналась Айрин. «Но я не люблю влиять на людей, в отличие от вас». «Да», — констатировал этот факт темный король. «Я практик, а не теоретик. Предпочитаю действовать. Так на чем прервалось наше очередное, не слишком удачное общение?» «На вашей провокации», — холодно заметила Айрин. «Айрин, но согласись, я тебя переиграл». Он неуловимым движением обнял ее за талию. «И мне полагается награда. Ты ведь не откажешь в поцелуе победителю?» Исса Вигейрос была очень выдержанной девушкой, но на этот раз разум молчал. Зато так долго подавляемые ярость и ненависть вырвались наружу. Сжав букет, не чувствуя, как шипы ранят ее руки, Айрин швырнула розы в Рианара. Он без труда увернулся, но острые шипы оставили царапины на его руке, которой он машинально закрылся. Холодея от ужаса, девушка расширенными глазами проследила, как набухают алые капли, как срываются вниз, и потеряла сознание. Он успел подхватить ее раньше, чем солнечная принцесса упала на пол. Рианар тряс ее, аккуратно хлопал по щекам, затем, поняв всю бесполезность своих действий, подхватил и направился к санитарам, благо медицинский пункт Академии располагался на первом уровне башни в нескольких минутах ходьбы. «Айрин, дорогая, как ты?» Исса Кемора склонилась над постелью бледной девушки и с радостью заметила, как дрогнули длинные ресницы. «Бабушка, бабушка, забери меня отсюда!» Она схватила ухоженную руку Иссы. «Пожалуйста, пожалуйста, я не могу так больше!» «Айрин, дитя мое, ты нас так напугала?» — мягко произнесла Исса Кемора. «Наверное, тебе и вправду стоит заниматься поменьше. Я поговорила с директором. Мы переводим тебя в выпускной класс Иссы Агариды. 2 месяца позанимаешься там». «Спасибо». Айрин расслабленно легла на подушке. «Деточка, что у тебя с Рианаром Дархарзом? вдруг резким голосом спросила Исса Кимора. Айрин горько рассмеялась. Смех плавно перешел в истерику. Исса Кимора бросилась звать врача, а девушка все так же всхлипывала и смеялась. Смех оборвался, когда вместо бабушки в палату вошел Рионар. Смерив ее холодным, полным ненависти взглядом, он повернулся к входящей Иссе Киморе. «Так отчего, вы говорите, был обморок?» «Ах, не стоит тревожиться!» — ласково затараторила пожилая аристократка. «Айрин в детстве пережила нападение тигра. Девочку от животного прикрыл беглый преступник, и животное, естественно, значительно поранило мужчину. Там было несколько открытых ран, много крови. С тех пор Айрин несколько эмоционально реагирует на кровь. А здесь, видимо, сказался и вид крови, и общее переутомление. Вам не стоит волноваться». Темный король вновь посмотрел на солнечную принцессу с пренебрежительно высокомерной улыбкой и обратился к ее бабушке. «Я уверен, что решение перевести Айрин в другой класс негативно скажется на результатах ее учебы. Однако я обещаю вам», — любезным тоном произнес он, «что лично прослежу, чтобы Исси Вигейрос в течение месяца много не задавали». «Ах, Исрионар, понимаю, что вы, как председатель студенческого совета, волнуетесь о каждом студенте, но я, как и Ис-директор, считаю, что Айрин стоит несколько отдохнуть от умственных нагрузок, которые даются в лучшем классе Академии Светлейших. Боюсь, это уже не обсуждается». Рионар холодно отстраненно поклонился и вышел из палаты. Исса Кимора посмотрела вслед молодому мужчине, затем перевела взгляд на внучку. Все ее опасения мгновенно развеялись. Айрин была слишком рада, что он ушел, а значит, и за репутацию внучки можно было не опасаться. «Сколько я спала?» — спросила Айрин. «Почти сутки». Исса Кимора села рядом с ней. «Айрин, дорогая, постарайся за эти 2 месяца не отстать от класса. Для твоего будущего супруга очень важно, чтобы ты закончила академию с отличием». «Вот так всегда. Для бабушки значительно важнее желание жениха, чем проблемы внучки». «Да, бабушка, я постараюсь». «Я могу встать?» «Нет, дорогая, до завтра ты еще полежи. Спи, набирайся сил. Я приеду через 2 месяца. Возможно». Исса Кимора покинула палату медицинского отделения, даже не обернувшись. Айрин проплакала весь вечер, отказалась от ужина, а ночью практически не спала, вглядываясь в сияющие звезды за окном. Едва рассвело, солнечная принцесса, переодевшись в ученическое платье, вернулась в свою комнату, так и не вняв просьбам медсестры дождаться доктора. Чувствовала она себя вполне хорошо, но с содроганием вспоминала, как черный тигр на ее глазах почти растерзал человека. Айрин успела и принять ванну, и переодеться, как в ее комнату громко начали стучать. «Айрин, открывай уже, это мы!» Девичьи голоса развеяли все страхи, и, открыв засов, она увидела радостных Миэн и Мию, двух неразлучных подружек-старшекурсниц. Им обоим было по 20, как и всем старшекурсникам, но Айрин, которой только должно было исполниться 17, все принимали как равную. «Привет! Исса Агарида вчера сказала, что ты на 2 месяца с нами. Это так здорово!» – затараторила Мия. «Мы тебе учебники принесли, а сидеть ты будешь рядом со мной, так что будет весело». Миэн уже бросила учебники на столик и, схватив расческу, начала укладывать влажные локоны Айрин. Пока они наперебой рассказывали, какие у них учителя, Миэн успела соорудить из ее волос сложную прическу, а Мия положить в ее красную сумку, которая здесь не запрещалась, тетради и нужные учебники. В столовую они направились веселой толпой, и Мия по дороге шепнула, что они теперь будут ограждать ее от присутствия наглого Рионара, который сначала довел до слез Иссу Синтию, потом посмел поцеловать Айрин на глазах у всех, а после происшествия в столовой девичьим советом было решено дать темному королю решительный отпор. Рионар Дархарс ненавидел проигрывать, но директор Никеренталь был непреклонен. Исса Кимора настаивает на обучении Иссы Айрин в отделении Иссы Агариды. У девушки был сильный шок, поэтому я также поддерживаю это решение. К тому же мне с трудом удалось скрыть ваше участие в этой неприятной истории. И все. Темный король шагал по пустеющим при его приближении коридорам с выражением смертной тоски на аристократическом лице, а в душе клокотала ярость. Сутки он провел рядом с палатой, не покидая пределов больничного отделения, а Айрин спала и не желала просыпаться. Доктор уверял его, что это по всем признакам сон, просто очень глубокий. Но вопреки заверениям врача, Айрин долго не приходила в себя. Была спешно вызвана Исса Кимора. Войдя в класс, он сел на свое место и хмуро посмотрел на окно, возле которого было место Айрин. 2 месяца! Проклятые боги! Теперь, когда ее не было рядом, он вдруг осознал, насколько ему не хватает вида этой белокурой головки, склонившейся над учебниками. Одноклассники с восхищением и страхом взирали на него, и никто не посмел даже упрекнуть его в случившемся. «Трусы!» — с грустью подумал Рионар. «Она единственная, кто за все время учебы посмел бросить мне вызов. Моя единственная!» Он и сам не мог понять, когда это произошло, и почему его всегда так раздражала девчонка с синими глазами. Возможно, потому, что не подчинилась сразу, не повела себя, как все, не стала показывать слабость. И все же, когда это произошло? Когда он впустил ее в сердце, в которое для всех остальных путь был закрыт. Рионар вспомнил, как увидел ее впервые, худого, нескладного подростка с огромными синими глазами на бледном личике, такую сияющую и улыбающуюся. Она была как солнечный лучик в его серой и скучной жизни. Лучик, который бросил ему вызов в первый же день. С того дня все любовницы темного бога были светловолосыми. Но он только сейчас задумался об этом. С того дня он стал прилежно посещать все уроки, хотя давно добился права обучаться на дому. Отец гордился его прилежностью, а он стремился в Академию Светлейших, только чтобы увидеть тоненькую шею, на которой держалась умненькая светловолосая головка. Он стремился в класс и не понимал, зачем. Сначала хотелось заставить ее подчиниться, но Айрин Вигейрос не следовала его правилам. Она упрямо продолжала носить розовую ленточку в волосах. Он ужесточал правила поведения учеников и добивался их принятия на студенческом совете. Но она степенно ходила только в классе. А стоило ей выйти в коридор, как вокруг девушки собиралась толпа студентов, и они весело проводили время. И все же, когда все изменилось? Рионар вспомнил, как она вошла в класс в первый учебный день этого года после лета. С распущенными волосами, радостная, с сияющей улыбкой, а платье так пленительно обрисовывало стройную фигурку уже почти женщины, и в глазах вызов. Вызов ему. На губах темноволосого бога мелькнула полуулыбка, но одноклассники не посмели спросить о ее причине. И все же, когда действительно все изменилось? Рионар спрашивал себя вновь и вновь, хотя уже знал ответ. Всего один поцелуй. И он разглядел то, чего так упорно не замечал, то, что прикрывал ненавистью. Всего один поцелуй.